вздох и постарался говорить небрежным, вежливым, чуть скучающим тоном. «Я еду в вашу сторону, сэр. Подумал, что мы могли бы встретиться». Франкер поднял брови. Он предполагал, что за Гамашем придется поохотиться. Ему и в голову не приходило, что гордыня Гамаша пожрала его здравый смысл. Но, видимо, так и случилось. «Я не против», — весело ответил Франкер. «Встретимся прямо здесь?» «Инспектор Тисье говорит мне, что нашел в лесу занятную спутниковую тарелку. Я ее пока не видел. Он думает, что ее там поставили ацтеки. Вы про нее знаете?» Последовала пауза. «Знаю». «Отлично! Там и встретимся!» Франкер отключился. Он знал, что Гамаш никогда не доберется до места встречи. Его агентов отделяли от Гамаша считанные секунды, и они вот-вот должны были схватить старшего инспектора. Он повернулся к своему заместителю. «Они знают, что делать», — он указал на двух агентов. Один работал под столом, второй у двери школы протягивал провода. Тисье кивнул. Те же агенты сопровождали его, когда он ликвидировал Пьера Арно, Одри Вильнёв и других. Они делали то, что им приказывали. «Идем со мной!» У двери Тисье повернулся к агентам. «Не забудьте про Бовуара, он нам нужен здесь!» «Да, сэр!» Бовуара на скамье уже не было. Но Тисье это не обеспокоило. Скорее всего, он заснул во внедорожнике. «И что это значит, по-вашему?» — прошептал Жером, глядя, как Франкер и Тисье идут из деревни вверх по холму. «Они что, уходят?» «Пешком?» — скептически спросила Николь. «И, вероятно, нет», — согласился доктор Брюнель. «Но Бовуар, по крайней мере, уехал». Они посмотрели на пустое место в снегу, где недавно стояла машина Мирной. Внизу мирно напустилась народ. «Ты отдала ему мою машину?» «Ну, свое-то я не могла ему дать. У меня машины нет». «Где ты взяла ключи?» «Они лежали на столе. Ты всегда там держишь». Мирно покачала головой, но сердиться на Рут она не могла. «Пусть...» Бовуар и взял машину Мирны, но у Рут он взял нечто гораздо более драгоценное. Они услышали, как закрылась дверь магазина, и посмотрели на нее, а потом выглянули в окно. По дороге быстрым шагом шел Габри, без куртки, шапки и ботинок. Он поскользнулся, но удержал равновесие. «Черт!» — выругалась Николь, бросаясь вниз по лестнице. «Куда это он?» Брюнели пустились за ней, и Тереза успела остановить молодого агента, прежде чем та вышла на улицу. «Он идет в церковь», — сказала Клара. Она накинула на себя куртку и уже подошла к двери, когда Николь ухватила ее за руку. «Никуда вы не пойдете!» Клара стряхнула ее руку неожиданно резким движением, застав Николь врасплох. «Габри мой друг, и я не оставлю его одного». «Да он убегает», — сказала Николь. «Вы посмотрите на него, он усрался от страха». «Сомневаюсь», — заметила Рут. «Габри не может усраться, у него неиссякаемый запас говна». «Это Габри?» Из двери, соединяющей магазин с бистро, появился Оливье. «Он идет в церковь», — сказала Клара. — Я с ним. — И я тоже. — Нет, — возразила Тереза, — вы должны присматривать за бистро. — Присмотрите за ним сами. Он швырнул ей полотенце и поспешил за Кларой. Когда Франкер и Тисье поднялись на холм в лесу, их телефоны начали трезвонить. Они словно перешли из одного мира в другой. Франкер остановился на тропинке и просмотрел новые сообщения. Его приказания исполнялись быстро, эффективно. Расползание того хаоса, что учинил Гамаш, было остановлено, проводились зачистки. — Дерьмо! — сказал Тесье. — Мы считали, что Гамаш уже у нас в руках. — Ты его потерял? Он выкинул свой сотовый и следящее устройство. И твоим агентам понадобилось столько времени, чтобы это сообразить? — Нет, они сообразили полчаса назад, но в эту долбанную деревню не проходят сообщения. К тому же... — Вы... Они думали, что преследуют его, но он сунул маячок на платформу в рождественском параде. Ты хочешь мне сказать, что элитные агенты квебекской полиции гонялись по центру Монреаля за Санта-Клаусом? Не за Сантой, за Белоснежкой. Черт! — зашипел франкер. Впрочем, это уже не имеет значения. Гамаш едет сюда. Франкер уже собирался сунуть телефон в карман, но тут увидел короткое сообщение, разосланное всем адресатам почти полчаса назад и извещающее об отставке Гамаша. «Это так похоже на Гамаша», — подумал франкер. «Да всему миру на него наплевать!» Тереза Брюнель увидела, как один из агентов вышел из здания старой школы, обвел взглядом деревню, вошел в дом Эмили, потом в гостиницу. Минуту спустя он появился, подошел к внедорожнику и открыл пассажирскую дверь, потом захлопнул ее и раздраженно огляделся. «Он что-то потерял», — подумала Тереза Брюнель, и она догадалась, что именно, а вернее, кого. Они искали Бовуара. Агент посмотрел в ее сторону, и его острый взгляд скользнул по ней, прежде чем она успела отпрянуть от окна. — Что там? — спросил Жером. — Он идет сюда, — сказала Тереза и вытащила пистолет. Агент двинулся к ряду коммерческих зданий. Бистро, книжный магазин, пекарня. Возможно, Бовар отправился куда-то сюда отдохнуть или уснул здесь где-нибудь. Агент знал, он легко справится со своей задачей. У него на поясе висел пистолет, но в кармане лежала вещь гораздо более эффективная — пакетик с таблетками, врученный ему Тесье. Каждая таблетка, как маленькая пуля в голову. Второй агент заканчивал приготовление в школе, и им теперь нужен был только Бовуар. Однако агент заколебался. За несколько минут до этого он заметил, как крупная чернокожая женщина и старуха с тростью направились в церковь. Та же старуха разговаривала с Бовуаром на скамейке. Если Бовуар исчез, то, возможно, она знает, где его искать. Агент развернулся и тоже пошел в церковь. Арман Гамаш остановил машину у начала лесной тропинки, той самой, которую они с Жилем протоптали несколькими днями ранее. Он заметил на ней совсем свежие следы. Гамаш зашагал по тропинке все глубже и глубже в лес, к скратку. Сначала он увидел Сильвена Франкера, стоящего у сосны. Потом поднял голову и на старом деревянном скратке рядом со спутниковой тарелкой увидел Мартена Тесье. Инспектор Тесье из отдела по расследованию тяжких преступлений собирался совершить одно из таких преступлений. Его пистолет был нацелен на старшего инспектора Гамаша. Гамаш остановился до тропинки, и у него мелькнула мысль: «Неужели у оленя возникает такое же чувство, какое испытывал сейчас он сам?» Он посмотрел на Тесье и чуть повернулся в его сторону. Встал к стрелку грудью, бросая ему вызов. «Если этому чертову скратку суждено когда-нибудь рухнуть, то сейчас самый подходящий момент», — подумал Гамаш. Но скрадок оставался на месте, а Тесье держал Гамаша под прицелом. Гамаш перевел глаза на франкера и развел руки в стороны. Старший суперинтендант подал знак, и Тесье быстро и легко спустился по хилым ступенькам. Агент вошел в церковь и огляделся. Она казалась пустой. Потом он увидел старуху. Она сидела на задней скамье, не сняв ни серого пальто, ни шапочки. Крупная чернокожая женщина сидела на передней скамье. Он осмотрел углы церкви, но больше никого не увидел. «Эй, вы!» — сказал он. «Кто еще здесь есть?» «Если вы спрашиваете Рут, то напрасно тратите время», — сказала чернокожая. Она встала и улыбнулась ему. «Она не говорит по-французски». Сама она говорила на очень хорошем французском, хотя и с небольшим акцентом. «Чем могу вам помочь?» Агент подошел к ней по проходу. «Я ищу инспектора Бувуара, а вы его знаете?» «Знаю», — ответила она. «Он бывал здесь со старшим инспектором Гамашем». «А где он теперь?» «Бувуар? Я думала, он с вами», — удивилась Мирна. «Зачем бы я стал?» Но он не закончил предложение. Ему в основание черепа уперся ствол Глока, а ловкая рука вытащила пистолет из его кобуры. Он повернулся. Старуха в пальто и вязаной шапочке держала его под прицелом служебного пистолета. И она вовсе не была старухой. «Квебекская полиция!» — сказала агент Николь. — Вы арестованы! Жан Ги Бувар ехал по шоссе в Монреаль. Роза сидела рядом, не издавая ни звука и не сводя с него глаз. Но Бувар смотрел на дорогу. Он ехал все дальше и дальше от деревни. Он не знал о планах франкера, Тесье и остальных и знать не хотел. Когда он выехал из трех сосен, его телефон пробудил несколько раз. Все сообщения, что он получил, были от Лакост. Она интересовалась, где он. Бувар понимал, что это значит. Гамаш ищет его. Вероятно, для того, чтобы закончить то, что начал днем ранее. Но потом он прочел последнее сообщение, разосланное всем адресатам. Гамаш подал в отставку. Он больше не работает в квебекской полиции. Все кончено. Бувар посмотрел на утку. Какого черта он согласился взять ее с собой? Впрочем, ответ он знал. Он не то чтобы согласился, просто у него не хватило силы воли отказаться. Ему не давала покоя мысль, зачем Рут сучила ему утку. Он знал, как старуха любит Розу и как Роза любит старуху. «Я тебя люблю», — прошептала Рут утке. «Я тебя люблю». Но этот голос принадлежал не старой, выжившей из ума поэтессе, а Гамашу на фабрике, где пули рикошетили от бетонного пола, от стен. Бах-бах-бах! Облачка удушающей, ослепляющей пыли, оглушительные звуки, крики, выстрелы, вопли. А Гамаш оттащил его в безопасное место и остановил кровотечение. Хотя в это время вокруг свистели пули. Старший инспектор заглянул ему в глаза, нагнулся, поцеловал в лоб и прошептал: «Я тебя люблю». Как и день назад, когда думал, что Бувар застрелит его, он не боролся, не отбивался, хотя и мог бы. Он просто сказал: «Я тебя люблю». И Жан Ги Бувар понял, они с Розой не брошены, они спасены. Глава 41. «И что теперь?» — спросил Габри. Они с Оливье и Кларой вышли из алтаря, откуда наблюдали за происходившим в церкви. Клара и Оливье держали в руках по канделябру, а Габри — распятие, готовые окоротить бандита, если он уйдет от Николь и Мирной. Но этого не потребовалось. Бандит с кляпом во рту сидел, пристегнутый наручниками к длинной церковной скамье. «Там еще один», — напомнила Мирна, — «в школе». «А двое других пошли в лес», — сказала Клара. Она посмотрела на пистолет в руке Мирны и еще на один в руке Николь. Они были такие ужасные и отталкивающие. Клара тоже не отказалась бы от пистолета. «Так что будем делать?» — обратился Габри к Николь, которая умудрялась выглядеть одновременно и главнокомандующим, и растерянным солдатом. Мартен Тисье стянул с гамаша куртку и забрал у него оружие, оставив его в одной рубашке. Тисье сунул пистолет гамаша в протянутую руку франкера. «Где Бувуар?» — спросил гамаш. «Он в деревне с остальными», — ответил Тисье. «Работает». «Оставьте его. Вам нужен я, а не он», — сказал гамаш. Франкер улыбнулся. «Вам нужен я. Ха! Будто все начинается и кончается великим Арманом Гамашем. Ты даже не понял, что происходит, да? Разослал сообщение о своей отставке, будто это имеет какое-то значение, будто нас волнует твоя отставка». «А вас не волнует?» — спросил гамаш. «Вы уверены?» «Абсолютно», — сказал Тисье, направляя свой пистолет в грудь гамаша. Старший инспектор продолжал смотреть на франкера, словно не замечая Тисье. Телефон снова зажужжал, и франкер стал читать поступившие сообщения. «Мы взяли Изабель Лакоста и ее семью, а также Вильнева и его соседей. Ты настоящая чума, Арман. Все, с кем ты соприкасаешься, либо уже мертвы, либо будут мертвы в скором времени, включая и Бувуара. Его тело найдут в руинах школы. Он погибнет, пытаясь обезвредить бомбу, которую вы подсоединили ко всем вашим компьютерам». Гамаш перевел взгляд с франкера на Тисье, потом обратно. «Пытаешься решить, стоит ли мне верить?» — ухмыльнулся франкер. «Да бога ради!» — сказал Тисье. «Давайте уже покончим с этим!» Франкер посмотрел на своего заместителя. «Ты прав. Сбрось оттуда спутниковую тарелку, а я закончу здесь. Идем со мной, Арман. Один раз я пропущу тебя вперед». Франкер показал на тропинку, и гамаш пошел, чуть поскальзываясь в снегу. Они протоптали эту тропинку с Николь, когда тащили кабель из леса в Три сосны. Тропинка была самым коротким путем от скратка к зданию старой школы. «Они еще живы?» — спросил гамаш. «Честно говоря, не знаю», — ответил франкер. «Бувуар, он жив?» «Ну, взрывы я еще не слышал, так что да, жив. Пока». Гамаш сделал еще несколько шагов. «А мост? Разве сведения о мосте еще не поступили?» — спросил гамаш, тяжело дыша и хватаясь за ветку, чтобы не упасть. «Что-то пошло не так, Сильвен. Вы же чувствуете?» «Стой!» — велел франкер. Гамаш замер, повернулся и увидел, как франкер достал сотовый и прикоснулся к экрану. На лице старшего суперинтенданта появилась широкая улыбка. «Дело сделано!» «Что сделано?» «Мост взорван!» Празднование победы в церкви святого Томаса было недолгим. «Гляди», — сказала Мирна. Они с Кларой посмотрели сквозь витражное стекло. Второй бандит вышел из дверей старой школы. Он стоял к ним спиной и вроде бы что-то делал с ручкой. «Запирает», — подумала Клара. Потом он встал на крыльце и огляделся, как и его товарищ несколько минут назад. «Он ищет этого», — Оливье показал на закованного в наручники пленника, который сидел с кляпом во рту под присмотром Николь. Бандит прошел к фургону. Он швырнул внутрь большой холщовый мешок и захлопнул дверь. Потом снова оглядел деревню, явно озадаченный. В этот момент Тереза Брюнель вышла из книжного магазина. На ней была тяжелая куртка и большая вязаная шапочка, натянутая на самый лоб. В руках она держала стопку книг и медленно, как-то неуверенно шла к агенту полиции. «Что она делает?» — спросила Клара. «Кор птиц на зиму улетел под солнце теплых стран!» Громко запел Габри, и все посмотрели на него. Бандит повернулся на звук пения из церкви. Его пугала эта треклятая деревня. Она казалась такой милой, но в то же время заброшенной. От нее исходила какая-то угроза. Чем скорее он найдет Бовуара и своего напарника и уберется отсюда, тем лучше. Он зашагал в сторону церкви. Там явно были люди. Он надеялся, что сумеет их убедить, и они скажут ему, куда делся Бовуар и его коллега, и вообще все. К нему шла пожилая женщина со стопкой книг, но он, не обращая на нее внимания, продолжал идти к обитой досками церкви на холме. Бандит поднялся по ступеням на звук пения, не заметив, что женщина с книгами, изменив направление, пошла за ним. Он открыл дверь и заглянул внутрь. В передней части церкви полукругом стояли несколько человек и пели. В нескольких рядах от них на скамье сидела старуха в пальто. Пение прекратилось, и крупный мужчина, который, похоже, руководил хором, махнул вошедшему. «Закройте дверь!» — громко сказал он. «Заморозите нас!» Но головорез не шелохнулся. Он стоял на пороге, оценивая обстановку. Что-то здесь было не так. Они как-то странно смотрели на него, все, кроме старухи, которая сидела, сгорбившись в своей вязаной шапочке. Он потянулся к пистолету. «Полиция!» Он услышал это слово, услышал металлический щелчок, почувствовал ствол пистолета, уткнувшийся в основание его черепа, услышал, как упали книги, и увидел, как они рассыпались у его ног. «Подними руки, чтобы я их видела!» Он сделал, как ему было велено. Потом повернулся и увидел пожилую женщину, которая минуту назад шла в его сторону по улице. Теперь вместо книг у нее в руке был служебный пистолет. Бандит узнал суперинтенданта Терезу Брюнель. Она держала его под прицелом и не намерена была шутить. «Мост взорван?» — с недоумением переспросил Гамаш. «Точно по расписанию», — ответил старший суперинтендант. Из деревни до них донесся голос, напевавший старую квебекскую рождественскую песню. Она напоминала скорбный плач. «Не верю», — сказал Гамаш. «Вы лжете. Хочешь доказательств?» «Позвоните Ренару. Позвоните премьеру, пусть он подтвердит», — попросил Гамаш. «С удовольствием. Он наверняка тоже захочет сказать тебе пару теплых слов». Фромкьор нажал кнопку вызова на телефоне. Гамаш слышал гудки, гудки. Но никто не ответил. «Он, вероятно, занят», — сказал Гамаш. Франкер внимательно посмотрел на него и позвонил по другому номеру. «Ламбер в отдел по борьбе с киберпреступностью. Гудки, гудки». «Ничего?» — спросил Гамаш. Франкер опустил телефон. «Что ты сделал, Арман?» «Мы взяли Изабель Вакост и ее семью», — процитировал Гамаш. А пару минут спустя пришло еще одно сообщение. Вильнев пытался оказать сопротивление, вопрос закрыт. У Франкера застыло лицо. «Вы и в самом деле решили, что я позволю вам уничтожить мой отдел?» — гневно спросил Гамаш, пронизывая Франкера взглядом. «Все те агенты, что ушли, все те агенты, которых вы перевели, разбросали по всему управлению». Он говорил медленно, и каждое его слово достигало цели. «В отдел управления движением, в отдел по расследованию тяжких преступлений, общественной безопасности, чрезвычайных ситуаций, киберпреступности». Он сделал паузу, чтобы убедиться, что франтер понимает его, и нанес решительный удар. «В отдел безопасности общественных деятелей, в группу охраны премьера. Вы своими руками расформировали мой отдел и внедрили моих агентов во все подразделения квебекской полиции. Моих агентов, Сильвен, моих. Они никогда не были вашими. Я не сопротивлялся, потому что это служило моим целям. Вы продвигали свой план, а я свой». Франкер побелел, как смерть. «Мои люди захватили все эти отделы и арестовали лояльных вам агентов. Премьер вместе со своей администрацией задержан. Если бы дело происходило на корабле, это можно было бы назвать бунтом. Сообщение о моей отставке стало сигналом для моих людей переходить к действиям. Мне пришлось ждать, пока я не выясню ваши планы, пока у меня не будет доказательств. На ваши телефонные звонки никто не отвечал, потому что отвечать некому. А те сообщения, что вы получали об устранении опасных вам людей, их отправлял инспектор Вакост. Что же касается моста, то он уже разминирован». «Это невозможно!» Франкер снова посмотрел на свой телефон. Всего лишь быстрый взгляд, но его было достаточно. Гамаш сделал свой ход. Жан Ги Бовуар остановился позади Вольво Гамаша. Он чуть приоткрыл окно, чтобы дать Розе свежего воздуха, и вышел из машины. Он остановился на дороге, не зная, куда идти. Он думал, что поедет прямо, в Три Сосны. До него вдруг дошло, что за аппаратура лежала в фургоне. Вероятно, он знал об этом с самого начала. Они везли взрывчатку, и детонаторы, и провода. Они закрепили провода на дверях школы. Теперь, если дверь открыть, произойдет взрыв. Бовуар собирался приехать в деревню и остановить агентов, но, увидев знакомую машину, засомневался. Он посмотрел на свежие следы в снегу и пошел по ним. Гамаш кинулся на франкера, пытаясь выхватить у него пистолет, но тот выпал из руки франкера и провалился в снег. Столкновение получилось жесткое. Гамаш обхватил франкера рукой за шею и сдавил, стараясь свалить его на землю. Франкер легался, брыкался, отбивался, Он потянулся за пистолетом в снег, нащупал что-то твердое и, размахнувшись изо всех сил, ударил Гамаша сбоку по голове. Старший инспектор, оглушенный ударом камня, рухнул на бок. Франкер поднялся на колени и вцепился в куртку, пытаясь ее расстегнуть, чтобы добраться до глока в поясной кобуре. «Тосье!» Голос Бувуара застал врасплох Мартена Тесье, спускавшегося по лестнице с сосны. Спутниковая тарелка лежала на снегу, сброшенная со скратка, а рядом с ней стоял Жан-Ги Бувуар. «Бувуар!» — протянул Тесье, приходя в себя и спрыгивая с последней ступеньки. Став спиной к Бувуару, он потянулся к пистолету. «Мы тебя искали!» Но достать оружие ему не удалось. Ствол Бувуара уткнулся ему в затылок. «Где Гамаш?» — прошептал Бувуар в ухо Тесье. Гамаш увидел, что франкиор вытащил пистолет из кобуры. Прежде чем тот прицелился, он бросился на франкиора и сбил его с ног. Но пистолет остался в руке старшего суперинтенданта. Они стали бороться за оружие, нанося друг другу удары, изворачиваясь, легаясь. Франкер держал пистолет, а Гамаш держал франкера, вцепившись обеими руками в его руку. Но она стала влажной от снега, и Гамаш чувствовал, что ему не удержать ее. Бувар силой ткнул Тесье лицом в ствол дерева. «Где Гамаш?» — повторил он. «Он знает о вашем плане взорвать школу?» Тесье кивнул, чувствуя, как кора обдирает кожу с его лица. «Он считает, что ты в школе. Почему?» «Потому что мы так задумали. Вы собирались меня убить?» «Тебя и большинство жителей деревни, когда бомба взорвется». «Что вы сказали Гамашу?» «Что школа заминирована, а ты находишься внутри». Бувар развернул Тесье к себе лицом и посмотрел ему в глаза, пытаясь понять, правда ли это. «Он знает, что вы установили растяжку на двери?» — спросил Бувар. Тесье покачал головой. «Это не имеет значения. Он не дойдет до школы. Франкер прикончит его в лесу». Гамаш чувствовал, что рука франкера выскальзывает из его хватки. Он отпустил ее и обрушил оба своих кулака на нос франкера. Услышал хруст, почувствовал влагу, хлынувшую из носа кровь. Франкер взвыл и дернулся всем телом, сбрасывая Гамаша в снег. Тот перекатился через спину и увидел, что франкер поднимается на колени. Из снега торчало что-то темное, то ли камень, то ли палка, то ли рукоять пистолета. Гамаш перекатился в ту сторону, перекатился еще раз и поднял голову в тот самый момент, когда франкер поднял свое оружие и начал прицеливаться. И тогда Арман Гамаш выстрелил. И еще раз, и еще. Наконец, старший суперинтендант Сильвен Франкер с обмякшим лицом свалился на бок. Мертвый. Гамаш вскочил на ноги и, не тратя больше времени на Франкера, побежал. Бувар услышал серию быстрых выстрелов из глока. «Это Гамаш», — сказал Тесье. «Убит!» Бувар повернул голову на звук, и Тесье отпрянул, судорожно выхватывая пистолет. Бувар нажал на спусковой крючок и увидел, как упал Тесье. А потом побежал со всех ног в лес, в ту сторону, где стало вдруг очень тихо. Арман Гамаш бежал так, словно за ним гнались фурии, словно он спасался от лесного пожара, словно его преследовал сам сатана. Он бежал по лесу, между деревьями, спотыкаясь об упавшие стволы, падая и снова поднимаясь. Бежал к зданию старой школы, к бомбе, к Жан-Ги. Жан-Ги увидел лежащее лицом вниз тело, подбежал к нему и упал на колени. «О, нет, нет, нет!» — перевернул его. «Франкер. Мертвый!» Бувар поднялся на ноги и лихорадочно огляделся. Потом заставил себя успокоиться, прислушался. И в лесу, объятом тишиной, услышал. Впереди кто-то бежал от него к трем соснам, к школе. И Жан-Ги Бувар бросился следом. Он бежал и кричал, кричал и бежал. «Стой! Стой!» — кричал он. Но человек, бегущий впереди, не слышал, не останавливался. Бувар мчался во всю мочь, но расстояние между ними было слишком велико. Гамаш стремился к школе, он думал, что Бувар внутри, что ему грозит опасность. Вот сейчас Гамаш взбежит по ступенькам, рванет на себя дверь и... «Стой! Стой!» — закричал Бувар. А потом он завизжал. Слов не осталось, только звук. В этот звериный вой он вложил весь свой страх, всю ярость, все, что чувствовал. Но старший инспектор продолжал бежать так, будто за ним гнались демоны. Бувар остановился и зарыдал. «Нет! Стой!» Ему не догнать Гамаша, не остановить его, разве что... Изабель Лакост опустилась на колени рядом с Тисье, но тут же вскочила на ноги, услышав этот жуткий звук. Она в жизни не слышала ничего подобного, словно что-то ломалось, разрывалось на части. Она побежала на крик вглубь леса. Арман Гамаш услышал выстрел. Он увидел отлетевший от ствола кусок коры, но не остановился, он бежал, безостановочно бежал вперед, прямо к зданию школы. Он уже видел это красное здание сквозь бело-серые краски леса. Еще одна пуля вздыбила снег рядом с ним. Вероятно, Тисье нашел франкера и теперь пытается отомстить за него, но остановить Гамаша было невозможно. Рука Жана Ги тряслась, пистолет дрожал, и пули не достигали цели. Он целился в ноги Гамашу, надеялся, молился, чтобы чуть-чуть задеть его, чтобы он упал. Но ничего не получалось. «Стой, Господи, стой!» В глазах у него помутилось. Он провел рукавом по лицу, потом откинул назад голову и посмотрел сквозь голые ветки вверх, в синее небо. «Ну, пожалуйста!» Гамаш почти выбежал из леса. Он почти добрался до школ. Бувар на миг закрыл глаза. «Пожалуйста!» — взмолился он. И снова поднял пистолет. Его рука больше не дрожала, он твердо держал цель, но уже не ноги Гамаша. «Стой!» — закричала Лакост, целясь в спину Бувара. Она видела впереди старшего инспектора, бегущего к деревне, и видела Жана Ги, собирающегося стрелять в Гамаша. «Бросай пистолет!» — приказала она. «Нет, Изабель!» — отозвался Бувар. «Я должен!» Лакост изготовилась к выстрелу. Промахнуться с такого расстояния было невозможно, и все же она медлила. Она услышала что-то в его голосе, ни мольбу, ни просьбу, ни безумие. Голос Бувара звучал сильно и уверенно. Его прежний голос! У нее не оставалось сомнений относительно того, что он хочет сделать. Жан-Ги Бувар собирался выстрелить старшего инспектора Гамаша. «Прошу тебя, Изабель!» — проговорил Бувар. Он по-прежнему стоял спиной к ней, подняв пистолет. Изабель Лакост стала устойчивее, взяла пистолет двумя руками, прижала палец к спусковому крючку. Арман Гамаш был точно в прорези прицела на глоке Жана Ги Бувуара. Старший инспектор достиг края леса, до школы ему оставались считанные шаги. Бувар сделал глубокий вдох, потом выдохнул и нажал на спусковой крючок. Арман Гамаш почти добежал до школы, стрельба прекратилась. Он знал, что успел. Теперь он сможет освободить Жана Ги. Он уже выходил из леса, когда ударила пуля. Сила удара приподняла его и развернула. За миг до того, как он упал на землю, за долю секунды до того, как мир погрузился во тьму, встретился взглядом с человеком, который стрелял в него. Жан Ги Бовуар. И Арман Гамаш упал, раскинув руки, словно изображая ангела на ослепительно белом снегу. Глава 42. В церкви святого Томаса в Трех Соснах стояла тишина, лишь шуршала бумага в руках гостей, которые читали порядок богослужения. Склонив голову, вошли четыре монаха и встали в полукруг перед алтарем. После небольшой паузы они начали петь. Их голоса смешивались, соединялись, расходились. Потом превращались в один. Это было все равно, что слушать одну из картин Клары. С ее цветами, вихрями и игрой света и тени. Все крутилось вокруг неподвижного центра. Скромное песнопение в скромном храме. Единственным украшением в церкви святого Томаса было витражное стекло с изображением вечно молодых солдат. Окно располагалось так, чтобы улавливать лучи утреннего солнца, самого молодого света. Жан Ги Бовуар склонил голову, отягощенную торжественностью момента. У него за спиной открылась дверь, и все поднялись на ноги. Песнопение стихло, и наступил миг тишины, а потом раздался другой голос. Бовуару не нужно было смотреть туда, чтобы знать, кто это. В передней части церкви, глядя вдоль прохода, стоял Габри и пел своим чистым тенором. «Звони в колокола, что еще не мертвы, забудь свою идеальную жертву». Прихожане вокруг Бовуара присоединились к пению. Он услышал голоса Клары, Оливье и Мирны, и даже тонкий, пронзительный, монотонный голос Рут. Голос рядового солдата. Неуверенный, но несгибаемый. Однако у Жана Ги не было голоса. Губы его двигались, но беззвучно. Он смотрел вдоль прохода и ждал. Нет таких мест, где трещины нет, через нее и проникает свет. Сначала он увидел мадам Гамаш, идущую медленным шагом, и рядом с ней Анни. Ослепительно, в свадебном платье, шествующую по проходу рука об руку с матерью. И Жан Ги Бовуар заплакал. От радости, от облегчения, от сожаления о том, что случилось, и о том, что причинил столько боли. Он стоял в утреннем свете, что принадлежал мальчикам, которые не вернулись домой, и по его щекам текли слезы. Кто-то ткнул его в руку и протянул ему льняной платок. Бовуар взял его и взглянул в темно-карие глаза своего шафера. «И вам он и самому понадобится», — сказал Жан Ги, возвращая платок. «У меня есть другой». Арман Гамаш вытащил платок из нагрудного кармана и вытер глаза. Двое мужчин стояли плечом к плечу в переполненной церкви, плакали и смотрели, как они с матерью идут по проходу. Анни Гамаш собиралась выйти замуж за свою первую и последнюю любовь. «Теперь больше не будет одиночества», — сказал священник, давая последнее благословение паре. «Ступайте теперь в свой дом, войдите в дни вашей общей жизни, и пусть ваши дни будут добрыми и долгими на этой земле». Празднование На залитом солнцем деревенском лугу началось около 10 часов утра в один из первых дней июля и продолжалось до самого вечера. На лугу разожгли костер, пускали фейерверки, готовили барбекю, тем гостям подавали салаты и десерты, паштеты и сыры, хлеб свежей выпечки, пиво, вино и розовый лимонад. Когда запели первую песню, Арман, облаченный в визитку, отдал свою трость Кларе и, прихрамывая, медленно двинулся в центр собравшихся гостей, центр деревенского луга, центр деревни. Остановился и протянул руку. Она была твердой и не дрожала, когда Анни вложила в нее свою ладонь. Отец наклонился и поцеловал ее. Потом притянул дочь к себе, и они начали танцевать. Медленно, под сенью 3 огромных деревьев. «Ты уверена, что тебе это надо?» — спросил он. «А мама была уверена?» — рассмеявшись, ответила его дочь. «Ну, ей повезло. Я оказался идеальным», — сказал Гамаш. «Жаль, я слышала прочнее всего то, что было сломано», — откликнулась она, медленно двигаясь вместе с отцом по деревенскому лугу и положив голову на его сильное плечо. Гамаш всегда вовремя подставлял его тем, кого любил. Они протанцевали мимо Габри и Оливье, мимо Мирны и Клары, мимо хозяев магазинов и деревенских жителей, мимо Изабель Лакост и ее семейства, мимо Брюнелей, стоявших рядом с агентом Николь. Ивет Николь. Все улыбались и махали Арману и его дочери. На другой стороне луга Жан-Ги и Рейн-Мари прошли в танце мимо Даниэля и Розлин, мимо внуков Гамаша, гладивших Анри. «Ты знаешь, как мы счастливы, Жан-Ги!» — сказала Рейн-Мари. «Правда?» Ему все еще не верилось. «Никто из нас не идеален», — прошептала она. «Я чуть не убил вашего мужа», — сказал Жан-Ги. «Нет, ты пытался его спасти, остановить, и тебе удалось. Я всю жизнь буду в долгу перед тобой». Они продолжали танцевать в молчании, размышляя о том мгновении, когда перед Жаном-Ги встал выбор. Продолжать стрелять по ногам Гамаша и промахиваться, или выстрелить ему в спину, рискуя убить того самого человека, которого он пытался спасти. Но если бы он не выстрелил, то старшего инспектора ждала бы верная смерть. Гибель от взрыва, как только он открыл бы дверь школы, думая, что спасает Жана-Ги. Это был ужасный, ужасный выбор, как и у Изабель Лакост. Она доверилась своим чувствам и опустила пистолет, и с ужасом смотрела, как выстрелил Бовуар и как упал Гамаш. Гамаша спасло только присутствие Жерома Брюнеля, бывшего врача скорой помощи. Он опрометью бросился из церкви к упавшему Гамашу, пока остальные набирали 911. Пока новый зять Рейн-Мари вел ее в танцы по залитому солнцем деревенскому лугу, она спрашивала себя, как бы она поступила на его месте. Рискнула бы выстрелить, зная, что это почти наверняка убьет любимого человека. Но она ни в чем не могла его винить. Смогла бы она жить, если бы сделала другой выбор? Когда она выслушала всю историю, то поняла, если Жан-Ги пройдет курс реабилитации, и ее дочь все еще будет любить его, она сочтет за счастье принять этого мужчину в свою семью. И вот Теперь она танцевала с ним. Они будут с ним в безопасности. Карен Мари знала это, как дано знать немногим матерям. «Поменяемся?» — спросил Жанги, показывая на другую пару и двигаясь в том направлении. «Уи», — сказала Рейн-Мари и отпустила Бувуара. Мгновение спустя Гамаш почувствовал, как кто-то похлопывает его по плечу. «Вы позволите?» — спросил Жанги, и Гамаш, слегка поклонившись, отступил в сторону. «Бувуар!» Посмотрел на Анни с такой нежностью, что Гамаш почувствовал, как дрогнуло от радости его сердце. И тогда Бувар повернулся и обнял Гамаша, а Рейн-Мари пустилась танцевать с Анни. Гости разразились смехом и аплодисментами. Первыми к ним присоединились Габри и Оливье, а за ними и вся деревня. Даже Рут с Розой на руках танцевала в паре с Билли Уильямсом, нашептывая нежные слова на ухо то одной, то другому. «Вы хотите мне что-то сказать, молодой человек?» — спросил Гамаш, чувствуя сильную руку Жан-Аги у себя на спине. Бувар рассмеялся и, немного помолчав, произнес. «Я хотел сказать, что мне жаль». «Жаль, что пристрелил меня?» — спросил Гамаш. «Я тебя прощаю, только больше так не делай». «Ну, это тоже. Но я хотел сказать, мне жаль, что вы подали в отставку». «Когда старшие офицеры начинают стрелять друг в друга, пора подавать в отставку», — сказал Гамаш. «Об этом наверняка говорится где-то в правилах полицейской службы». Бувар рассмеялся, он чувствовал, что Гамаш опирается на него. Шеф все еще быстро уставал и не надеялся на собственные силы, когда в руках у него не было трости. «Значит, он позволяет Жану Ги быть ему опорой, верит, что тот не даст ему упасть». Странное это было чувство — увидеть мадам Гамаш с Анни под руку в церкви, правда? — спросил Бувар. «Ты должен называть ее Рейн-Мари», — сказал Гамаш. «Мы уже просили тебя». «Я буду стараться». Было очень трудно переломить многолетнюю привычку, и точно так же казалось почти невозможным называть старшего инспектора Арманом. Но со временем, когда появятся дети, Бувар, вероятно, сможет называть его папой. «Я вел Анни к алтарю на ее первой свадьбе», — сказал Арман. «По справедливости, теперь была очередь Рейн-Мари, а на следующей свадьбе ее снова поведу я». «Не дождетесь», — прошептал Бувуар. Он обнимал шефа и вспоминал то мгновение, когда нажал на спусковой крючок и увидел, как Гамаша силой пули выбросила из леса. Он отшвырнул пистолет и побежал к упавшему человеку и алому пятну, расползающемуся по снегу, как крылья. «А меня сердце разорвалось, когда я выстрелил в вас», — прошептал Бувар, борясь с желанием опустить голову на плечо Гамаша. «Я знаю», — тихо сказал Арман. «А у меня сердце разорвалось, когда я оставил тебя там, на фабрике». На несколько шагов воцарилось молчание, потом Гамаш заговорил снова. «И правда, нет таких мест, где трещины нет». «Да». Около полуночи Арман и Рейн-Мари сидели на широкой веранде дома Эмили. Они видели силуэты Анни и Жан-Аги на фоне костра, горевшего на деревенском лугу. Молодые покачивались под тихую музыку, обнимая друг друга. Клара и Мирна присоединились к Арману и Рейн-Мари на крыльце. Даниэль, Розлин и внуки спали наверху. Анри свернулся у ног Рейн-Мари. Все молчали. Гамаш несколько месяцев лежал в больнице, выздоравливая после ранения. Жан-Ги тем временем проходил курс реабилитации. Было проведено публичное расследование заговора, имевшего целью подрыв моста. Для установления фактов коррупции была создана королевская комиссия. Арно, Франкер и Тисье были мертвы. Жорж Ренар содержался в Зоопе вместе с другими участниками преступного заговора, по крайней мере, с теми, кого удалось арестовать. Изабель Лакос стала исполняющим обязанности старшего инспектора отдела по расследованию убийств, и вскоре ожидалось ее официальное утверждение в должности. Жан-Ги остался на службе с неполной нагрузкой. Его исцеление от наркозависимости продолжалось, и этому процессу суждено было длиться всю жизнь. Тереза Буринель исполняла обязанности старшего суперинтенданта. Эту должность предложили Гамашу, но он отказался. Он надеялся восстановиться физически, но сомневался, что сумеет оправиться в ином отношении, и знал, что это не по силам Рейн-Мари. Наступила в очередь поработать его смене. Решение о том, что делать дальше, далось им просто. Они купили дом Эмили Лонгпре на деревенском лугу в Трех Соснах. Арман и Рейн-Мари Гамаш обрели жилище. И вот теперь он сидел на веранде, поглаживал большим пальцем ладонь жены, а скрипач наигрывал знакомую мелодию, и Арман Гамаш знал, что ему здесь хорошо. Рейн-Мари держала мужа за руку, смотрела на дочь и зятя на деревенском лугу и вспоминала свой разговор с Жаном Ги во время танца. Он говорил ей, как ему будет не хватать Армана, да и всей квебекской полиции будет его не хватать. «Но все понимают его желание уйти в отставку», — поспешно заверил ее Жан-Ги. «Он заслужил отдых». Рейн-Мари рассмеялась, и Жан-Ги чуть отстранился, чтобы заглянуть ей в лицо. «Что такое?» — спросил он. «Арман родился для того, чтобы делать то, что он делал. Он может уйти в отставку, но не на покой». «Правда?» — спросил Жан-Ги с сомнением. «Мне показалось, что шеф совершенно уверен. Он еще этого не знает. А вы? Вы не будете возражать, если однажды он надумает вернуться в полицию? Если вы скажете «нет», он вас послушается». Выражение ее лица сказала Жан-Ги, что не ему одному пришлось сделать тяжкий выбор. Рейн-Мари держала мужа за руку и смотрела на него. Он наблюдал, как танцуют Жан-Ги и Анни. «О чем ты думаешь, друг мой?» — спросила она. «Больше не будет одиночества», — сказал Гамаш, заглянув ей в глаза. «Ступайте теперь в свой дом, войдите в дни вашей общей жизни». Возвращая Бувуара своей дочери в середине первого танца, Арман Гамаш увидел что-то в глазах Жан-Ги, помимо счастья, помимо острого ума, помимо страдания. Арман Гамаш увидел какое-то свечение, блеск, сияние. И пусть ваши дни будут добрыми и долгими на этой земле. Конец книги.